Глава 12. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Айю Инао, главный хирург Центрального военного госпиталя. Мир Лави. В новый торговый сезон корпорация Харта входит не только с выгодными предложениями по организации охраны организации отдельных лиц, но и с полностью обновленным ассортиментом торговой сети Хартия, предоставляющей широчайший выбор снаряжения и вооружения для всех заинтересованных лиц. Еще более надежная защита нового поколения, полевое снаряжение, способное удовлетворить самого требовательного профессионала, и жемчужина нового каталога – оружие ближнего боя 6-го поколения. Но и для почтенной публики, предпочитающей спокойствие в делах и на отдыхе, корпорация подготовила замену модельного ряда броневиков представительского и президентского класса, а также эскортные машины, способные удовлетворить самые высокие требования к комфорту и безопасности. Из рекламного выпуска программы «Мир безопасности» корпорация Харта. Тиграта Ахууми. Новинка корпорации Чиорга, выброшенная на рынок в прошлом сезоне, буквально взорвала индустрию развлечений, предоставляя пользователю собственный виртуальный мир со свободно изменяемыми параметрами. Встроенный ЦИР способен не только поддерживать виртуальное пространство вокруг пользователя, но и во всем объеме мира, предоставляя таким образом полное подобие реальности. Цена на комплект оборудования вместе с модулями расширения пока достаточно велика, но уже доступна для объединения из 10 и более пользователей, позволяя небольшим группам насладиться любыми мыслимыми и немыслимыми изысками и реализациями собственных фантазий. Самыми популярными модулями в прошедшем сезоне стали «Райские острова», «Орден палачей» и «Черная чума». В этом сезоне корпорация Чиорга предоставляет 10 новых миров, часть из которых можно приобрести по предзаказу с невероятной скидкой в 10% и большой каталог расширений из 355 наименований. Программа «Отдыхай», медиапул «Теон», «Вальда». Портальный комплекс на Тиграте Ахууми был относительно спокойным местом. Туда и оттуда переходили лишь организованные группы туристов, желавших своими глазами увидеть знаменитые красоты планеты-заповедника и руины некогда великой цивилизации Предтеч. Стайки путешественников разных рас, всех возрастов и почти всех имущественных слоев дисциплинированно дожидались своей очереди и, получив команду от гида-проводника, шли к вратам, проверяя, на месте ли видеобраслеты и портативные поисковые приборы. Даже весьма богатые посетители стояли в общей очереди ожидания, как и те, кто скопил денег на путешествие долгим и тяжелым трудом. И лишь фантастически богатые могли себе позволить проход через стоявший рядом грузовой портал, пропускавший транспорт, и пользуясь им в основном те, кто имел владение на Тиграте. Жилье на планете стоило дорого по любым меркам, и цена эта определялась не прекрасным климатом и не девственной природой, и даже невозможностью найти во время прогулки по живописным развалинам артефакты минувшей эпохи, а тем спокойствием и защищенностью, которую гарантировала расположенная здесь же штаб-квартира крупнейшей в тысячи мире корпорации наемников. Харта объединяла в себе десятки миллионов высококлассных бойцов, тысячи боевых кораблей, фабрики по производству вооружения и исследовательские центры. А еще Харта была гарантом спокойствия многих тысяч богатеев, так или иначе наследивших на родине и вынужденных скрываться в самом комфортабельном и самом красивом убежище Тысячемирья – планете Тиграта Ахууми. Разумеется, для обслуживания такой армии требовалась соответствующая инфраструктура, и поэтому на планете были сотни производственных узлов, собственные исследовательские центры, испытательные полигоны и просто города, где жили семьи наемников. Все эти объекты находились в стороне от туристических маршрутов, и жители Тиграты никак не пересекались с шумными толпами. Но были места, где было невозможно развести эти потоки, и портальный комплекс был одним из таких мест. Поэтому тысячи туристов могли видеть собственными глазами, как малый боевой ордер атмосферных штурмовиков, окружавший транспорт, вошел в грузовой портал на Тиграте вне графика и очереди и вынырнул из портала на Вейдаре плотным строем. Дисциплинированно замерев на высоте 100 метров, запросил разрешение на воздушный коридор, а стоило появиться флайеру военной полиции, аккуратно перестроился в облако по высоте и горизонту, приняв полицейскую машину в качестве лидера, но не давая ей даже близко подойти к охраняемому транспорту. Конечно, на Эрисант Харти ничего не угрожало, но, во-первых, закон, царивший в корпорации, был где-то пожестче, чем в армии, а во-вторых, это была еще одна наглядная демонстрация мощи и порядка организации. Дисциплинированно обойдя столицу по широкой дуге, кортеж вошел в воздушное пространство города и по кратчайшему маршруту долетел до резиденции огненной плети, зависнув на разных высотах и перекрывая все возможные вектора атаки. Транспорт тем временем мягко опустился на зеленую лужайку возле дома и, распахнув широкие двери, выпустил трех мужчин в простых полувоенных костюмах жемчужно-серого цвета. «Рад приветствовать вас в Вейдаре, маршал Квиар!» Тайр, встречавший главу крупнейшей наемничьей корпорации, учтиво поклонился. «Лорд Тайр!» Отставной маршал Валдийского флота склонил голову в ответ и внимательно посмотрел на совсем молодого мужчину, а точнее юношу, в традиционном альварийском бизара. «Желаете устроиться в саду, на крыше, в парке или поговорим в зале? Если позволите моим людям поднять купол безопасности, мы хотели бы на крыше». Спутник Квиара, моложавый мужчина, тоже поклонился. «В этом нет необходимости, уважаемый Лонгер Асай», – Тайр сделал приглашающий жест. «Все владение прикрыто щитом 5-го класса, а место, где будут проходить переговоры, дополнительно закрыто стационарным щитом 9-го класса. Хотя, если пожелаете, можете поднять и свой. Места, конечно же, хватит». «Не любите случайностей, лорд Тайр?» Квиар, уже оценивший степень информированности лорда, усмехнулся. Гости, поднявшись вместе с главой дома по ступеням на первый этаж дома и пройдя по коридору, оказались в большой светлой комнате, которая через секунду начала движение вверх. «Люблю, но лишь тогда, когда устраиваю их сам». Тайр заразительно расхохотался, так что глава корпорации и его спутники улыбнулись. «Прошу вас, устраивайтесь, где вам удобно». Тайр проводил гостей к площадке на крыше, где стоял уже сервированный стол и 5 стульев, а когда гости сели, лично откупорил почерневшую от времени бутылку вина и разлил по бокалам. «Участок достался мне от исчезнувшего лорда Гента. Пришлось, правда, слегка перестроить подземные сооружения под наши нужды, но, к моему удивлению, не очень существенно». Тайр оглянулся на открывающуюся с крыши панораму города. «Отличное место. Вот там, на горизонте, можно видеть шпили Академии, а у изгиба реки – Императорский дворец». «А как вы решили вопрос с наследниками Гента?» – подал голос молчавший до сих пор казначей корпорации Виннариан Лай. «Деньги», – просто ответил Тайр. «Ответ почти на все вопросы – деньги». Он снова рассмеялся. «Но не на все». Гер Асай, оценив благородство напитка, чуть прикрыл глаза от удовольствия. «Деньги и власть почти синонимы, хотя, конечно, можно иметь одно и не иметь другого», – Тайр кивнул, признавая очевидное. «Так что же заставило вас, человека, обладающего и тем, и другим, обратиться к наемникам?» Квиар, не любивший долгих прелюдий, поспешил перейти к делу. Завтра замечательный праздник изобилия и большой карнавал. Приглашение на бал во дворце императора для вас уже готово. Полагаю, это достойный повод для посещения Эрисант». Хитро улыбнувшись, Тайр вновь наполнил бокалы и поднял свой, рассматривая цвет вина на просвет. «Кроме того, лорд Кейдар устраивает большой аукцион артефактов и предметов искусства у себя в имении, и мне показалось, что вам, как ценителям и того, и другого, будет интересно поприсутствовать на столь знаменательном событии». «Об аукционе я не знал», – Квиар покачал головой, оглянувшись на своего начальника разведки, на что Лонгер лишь виновато развел руками. «Пустяки!» – Тайр небрежно взмахнул рукой, показав на мгновение запонки, украшенные большими, ярко-алыми кристаллами. «Вполне понятно, потому что это почти семейное мероприятие, и будут лишь немногие ценители старых мастеров». «А, кстати, вы знаете, что ваши запонки есть не что иное, как кристаллы памяти предтеч?» Попытался перехватить инициативу в разговоре Лонгер. «Конечно», – Тайр кивнул. «На паре этих камушков свод любовного этикета ушедших и совет молодым любовникам. Мне показалось очень смешным украсить манжеты правилами давно ушедшей расы и их сексуальными привычками». Лорд вновь заразительно рассмеялся. «Кстати, я знаю одно местечко, где можно разжиться десятком другим подобных безделец». Казначей, уже оценивший запонки лорда Тайра в шестизначную сумму, едва не поперхнулся вином. «И где же находится такое, без сомнения, интересное место?» – спокойно спросил Квиар, делая глоток и продолжая внимательно смотреть на главу дома. «А!» – Тайр вздохнул и откинулся на спинку кресла. «У кровососов, конечно. Они собрали самую большую коллекцию кристаллов. Ничего сверхценного типа квазиструнной теории, но наверняка есть и занятные образцы». Несколько минут главы корпорации переваривали важную и дорогую информацию, которую на них буквально выплеснули словно воду из стакана. «Да, представляю, насколько это место негостеприимно для туристов, желающих прикоснуться к мудрости предтеч». Квиар едва заметно улыбнулся и, взяв с чаши продолговатый изумрудно-зеленый плод хиквы, стал неторопливо его поедать, задумчиво глядя на Тайра. «Ну, в обычное время да», – Тайр кивнул, – «но у рагварцев через пару недель будет большой праздник. Ну, небольшой, это не точное определение, а скорее яркое семейное торжество. Ну, знаете, такие праздники со взрывами, трассерами и соревнованиями по меткой стрельбе». «А как можно увидеть этот праздник?» – осторожно поинтересовался Лонгер. «Полагаю, все будет зависеть от количества участников». Тайр спокойно посмотрел на главу разведки Харта. «Если это будет небольшая сборная команда от корпорации, это одно. А если вы пожелаете привлечь к соревнованиям мастеров по разным дисциплинам, ну, например, воздушные гонки или штурм укрепленных позиций, то совсем другое. Но и в другом случае это будет независимый от прочих участников билет на чемпионат». «Возможно, вы хотели бы поучаствовать сами». Квиар доел фрукты, подумав пару секунд, взял второй. «Нет, маршал», – Тайр покачал головой, – «мое участие совершенно исключено в силу целого ряда причин. Но вот от небольшого сувенира я бы точно не отказался». «Какого рода сувенира желает лорд Тайр?» – нейтральным тоном поинтересовался казначей. «На втором этаже дворца размышлений в башне костей небольшой такой ящичек 2 метра высотой и 1 метр в основании. Полагаю, он будет прекрасно смотреться в моем кабинете». «А не случится у нас недоразумение по этому поводу с другими участниками праздника?» Лонгер тоже допил вино и, придвинув к себе блюдо с жареными в масле нетронийскими креветками, выбрал пару и с аппетитом стал поедать нежное мясо. «Не должны». Тайр слегка ударил ладонью по столу, и пустая бутылка с негромким хлопком исчезла, а на ее месте появилась полная. «Кстати, рекомендую. Барконские виноградники – первый урожай после Великой чумы. Совершенно необыкновенный вкус. Он снова распечатал бутылку и налил в новые бокалы. Основной праздник пройдет чуть дальше, во дворце князя-князей и кровавой рощи. Если все будет сделано быстро, то вы даже не встретитесь. Портальный маяк уже ждет инициации. А откуда такая уверенность в том, что праздник непременно состоится и непременно в указанное время? Уточнил Квиар. Хотя бы от того, что я его организатор. Тайр вновь рассмеялся. Небесники придут за головой князя, мои соотечественники будут рыскать по подвалам дворца, а вы принесете мне главный кубок. И все? Казначей с недоверием посмотрел на лорда. Нет, конечно. Глава дома жизнерадостно улыбнулся. «Цена команды для подобной акции, учитывая мой портал и точные карты, примерно 10-15 миллионов эрк, а стоимость одного накопителя – 1,5-2 миллиона плюс-минус сотня в зависимости от наполнения. По приблизительным оценкам, камней в хранилище кровососов 100-200 штук, то есть примерно на 150 миллионов эрк по самым скромным оценкам». «А это значит, что после оценки добычи арбитром вы мне еще будете должны. Не деньги, нет, но самую крепкую и преданную дружбу, которую можно купить за деньги. У дома огненной плети мало друзей и много врагов, так что я вижу это как скромное первоначальное вложение в нашу действительно крепкую дружбу». «А почему вы так уверены в том, что мы сможем сделать это?» Квиар, тщательно контролировавший малейшие проявления вазомоторики собеседника, даже чуть нагнулся вперед. «Контракт!» – с улыбкой палача ответил Тайр. «Контракт на крови, чтобы у вас не появилось никаких лишних мыслей о судьбе чемпионского кубка. Тем более, что ящичек тот вы все равно не сумеете не то что вскрыть, а даже просто уничтожить. Уничтожить цели». Крошечный переговорник в ухе командира штурмовой группы замолк, и он поднял руку в предупреждающем жесте и резко опустил ее, давая приказ на начало штурма. Три десятка теней в комбинезонах, размывающих очертания, беззвучно метнули черные шарики магических активаторов и сразу же вспыхнули ярким светом выгорающие охранные заклинания. Одновременно под тихий шелест газовых ружей стали падать фигурки часовых на стене, и прочертив светящийся след в небе, во двор упали несколько десятков гранат, раскрывшихся лепестками механических цветков и выбросивших вверх облака механовирусов и боевой химии, рассчитанной именно на кровососов. Выбегавшие по тревоге бойцы охранных подразделений Рагвари падали, пройдя пару шагов в этом облаке, и уже больше не поднимались, оставшись высушенным, словно мумия, трупом на полированных камнях внешнего крепостного вала. И хотя основная задача воинов была лишь задержать нападающих, пауза в наступлении была слишком короткой, чтобы второй вал успел поднять тяжелый силовой щит. Когда подошли легкие танки, плескавшие плазмой из сдвоенных пушек, они легко проломили не до конца сформированную защиту, вскрыв оборону среднего пояса сразу на 5 участках. Закрепившись, подразделения открыли ураганный огонь по укрепленным казармам, огневым точкам и наблюдательным постам, выбивая базовые узлы обороны. Внезапность удара, его мощь и идеальная организация сыграли ключевую роль в сражении, мгновенно сломив организованное сопротивление и превратив бой в десятки быстро стихающих очагов. Тепушки, пробивавшие каждым выстрелом пространственный барьер, уже начали обстрел внутренней крепости, когда над кровавой рощей прошлись транспорты, высаживая десант облачников. Точек, в которых развернулось сражение, было так много, что подкреплений, собранных во дворце и подтягиваемых через аварийные порталы, не хватало на все, а природная скорость и мощь кровососов была почти сведена на нет эликсирами и магическими усилителями, которыми был обвешан каждый боец Лави. В огромной мясорубке, в которой схватились две старых расы, уже не было места для плазмы или пули, и в ход пошли мечи и кинжалы. Бой на холодном оружии зрелищен только на экране. В жизни он намного короче и еще менее эффектен. Бой прорыва – это когда бойцы, рвущиеся вперед, наносят как можно больше ударов как можно большему количеству противников, оставляя добивать врага тем, что следует на боковых крыльях клина. Идущая на самом острие пятерка Шихо Грозы сравнительно легко прошла сквозь группу мастеров гнезда и была остановлена лишь младшими князьями, успевшими наглотаться ускоряющего зелья. Шихо уже успел подумать, что они не пройдут, когда сражавшуюся перед ним женщину в длинном плаще просто разнесло в кровавые брызги выстрелом из крупнокалиберной винтовки. Это прибыло подкрепление огневой поддержки, и, сломив очередной заслон, штурмовой клин ворвался во дворец. Как раз в это время распахнулся портал в 100 метрах у подножия башни костей, и оттуда сначала вынырнули один за другим 20 легких бронетранспортеров, принявших охранение зоны высадки, а после стройными колоннами вышли 3 сотни отборных наемников корпорации Харта. Как и предполагал Тайр, мало кто в окружении князя-князей знал о содержимом сейфа, стоящего в башне, и подразделение, охранявшее хранилище ценностей, было брошено на ликвидацию прорыва в первую очередь. Но даже 20 хранителей печатей, оставшихся на хозяйстве, сильно испортили настроение бойцам Харты. Клинки кровососов легко разрезали прочнейшую броню, и если бы не 20 представителей старых рас среди наемников, штурм мог бы захлебнуться. Дворец медитации был просто лабиринтом внутри здания, со множеством уютных комнат и малых жертвенников, где практикующие познавали путь крови. Но была во дворце и небольшая библиотека, где хранились учебники и трактаты, посвященные практикам. Там, среди полок и стеллажей, и находился личный сейф князя-князей, ну и небольшой ящик с кристаллами памяти. Мощный взрыв, превративший стену башни в облако щебенки, лишь чуть поднял сейф вверх и отбросил в сторону, как и рассчитывали саперы корпорации. Танк с подъемником-манипулятором втянул его в грузовой отсек и тут же перешел через портал на базу Харты, а у наемников было еще целых 30 минут, чтобы поискать разные интересные предметы и тайники. Повелительница ветров уже нарезала князя-князей церемониальным мечом, срезая тонкие прозрачные ломтики с пока еще живого кровососа, а наемники уже эвакуировались прочь, унося богатые трофеи и получив удовольствие, словно мальчишка, ухвативший со стола взрослых сладкий пирожок. Арбитр, приглашенный в штаб-квартиру Харты на вскрытие контейнера, подтвердил своим словом и печатью наличие 256 кристаллов памяти, о чем и был составлен соответствующий документ, заверенный арбитром и отправленный по каналам спецпочты главе дома огненной плети. Россыпь камней всех оттенков красного цвета, от бледно-розового до почти черного, лежала перед маршалом Квяром на рабочем столе, притягивая взгляд переливами света на гранях. Вошедший в кабинет начальник разведки корпорации застал его в момент, когда глава корпорации задумчиво перебирал пальцами чуть теплые камни, словно лаская их. «Надеюсь, ты не прикидываешь, как бы половчее кинуть ушастых?» Лонгер плюхнулся в кресло напротив стола, положив папку с документами на колени. «Нет, конечно», – Квиар покачал головой. «У меня 28 миллионов бойцов, отличные корабли, включая даже носители сверхтяжелого класса и сотни тысяч высококлассных специалистов в области разработки средств ведения войны. Но все это ничто по сравнению с возможностями Альвин открыть портал у меня в рабочем кабинете. Мы, по сути, смазка для военных шестеренок. Ну или в лучшем случае топливо для войны. А за пультом управления сидят старые расы. Пока мы штурмовали одну башню, которая к тому же осталась без охраны, облачники захватили дворец князя князей, нарубив его ломтиками. Этот мальчишка Тайр нужен нам больше, чем мы ему, и он знает это, потому и бросил кость в 500 миллионов, словно верному псу. Что для него эти сотни? У него дом стоит больше 2 миллиардов эрк. А какие там девчонки по дому ходят? Каждая могла бы стать супермоделью в человеческих мирах. Так что я, конечно же, не буду плевать в протянутую руку, а ухвачусь за нее так крепко, как мне позволит моя сила». Маршал помолчал. «Что по потерям?» 10 погибших и 28 тяжело раненых, трое еще в коконах». «Да, врезали нам прилично», – Квиар вздохнул. «Давай, проведи это как призовую операцию и выплати дополнительные двойные премиальные, а погибшим начисли 5-кратные выплаты. Не каждый день на кровососов ходим». «А мы ходим вот так». Тайр, игравший в шахматы с Лиарой, двинул вперед коня и замер, любуясь точенным профилем юной красавицы. Сочные алые губы чуть заметно шевелились, когда она отрешенно просчитывала варианты партии, а тонкие изящные пальчики перебирали ожерелье из крупных аларских бриллиантов золотистого цвета. Подняв голову, Лиара поймала восхищенный взгляд мужа и одним движением расстегнула верхнюю пуговку на блузке, позволяя заглянуть ему чуть глубже. А когда увидела, как меняется взгляд Тайра, медленно прошлась сверху вниз по остальным пуговкам и выгнула спину, позволяя блузке распахнуться на груди. Гормоны молодого тела вспыхнули словно порох, и у юного лорда не было ни одной причины, чтобы не поддаться этому чувству. «Сдаюсь!» Тайр со смехом опрокинул своего короля, одним движением отбросив шахматный столик в сторону, придвинулся к Лиаре и коснулся губами точеной шеи. Требовательный сигнал кома вырвал Тайра из блаженного расслабленного состояния, когда он, насытившись красотой Лиары, лежал рядом с ней на толстом ковре, положив ее голову себе на плечо. Но ком, который звонил не переставая, заставил его все же встать и, подхватив с пола сброшенный с руки браслет, вглядеться в иконку вызывающего абонента и, тихо чертыхнувшись, нажать клавишу приема звонка. «Слушаю». «Мой лорд, вы просили сообщить, когда доставят груз от корпорации Харта. Перенесите в 3-ю лабораторию». Тайр прервал связь и задумался. Взлом сейфа, защищенного магией крови, был делом не столько сложным, сколько долгим и муторным, на что, собственно, и рассчитывали создатели защиты. Пока злоумышленники будут ломать охранные заклинания, уже подоспеют тревожные группы, и у желающих ознакомиться с секретами рогварцев будет много других проблем. Но вот на что кровососы не рассчитывали, так это на то, что сейф украдут целиком. Тайр вздохнул, осторожно переложил голову Лиары на маленькую подушку, затем, пройдя в малую гардеробную, быстро принял душ и, подумав, стал надевать защитный комбинезон. В лаборатории на -3-м этаже, которая проектировалась как место для подобных небезопасных действий, уже стоял высокий сейф, освобожденный от упаковки, и, выставив охрану на входе в блок, Тайр прямо на полу принялся чертить защитные формы. Провозившись почти час, он еще раз внимательно осмотрел все начертания и, плеснув из колбы состав активатор, отошел в угол, наблюдая, как слой за слоем сгорают защитные заклинания на сейфе. Личный опыт Тайра во взломе хранилища сейфов был весьма велик, так что на похождениях одной из его личин учились криминалисты полицейских академий. Но, достигнув выдающихся успехов в этом деле, мастер теней ушел на покой, чтобы больше не беспокоить владельцев родовых хранилищ. Когда формы отработали, пришло время самого простого плазменного резака, испарявшего измененную сталь сейфа. «Ну твою так с перехлестом!» с чувством произнес Тайр, когда содержимое сейфа было вытащено наружу. «Никаких блоков памяти, никаких мем-карт и документов. Куча вытертых от старости трактатов в тяжелых золотых окладах и килограмма 3 камней крови, являвшихся накопителями энергии в ритуалах и магических действиях рогварцев. Конечно, в деньгах улов был более чем значительный. Коллекционеры и магические академии приобрели бы и то, и другое даже за очень неприличные деньги. Но Тайру было нужно не это». Коробка из-под блоков памяти, опустевшая совсем недавно, лежала на полу как укорное напоминание о том, что он совсем не самый умный и шустрый на этом свете. Разгадка тупых и непоследовательных действий кровососов во время попытки штурма столицы Альвов и их внезапного усиления опять ускользнула, словно живая. Поскольку проблема не желала решаться лихой кавалерийской атакой, следовало переходить к плану «Б», ну или хотя бы для начала придумать его. Сбросив запачканный комбинезон в ящик для стирки, Тайр, переодевшись в легкие штаны и рубаху, поднялся на крышу, где кроме сада был его личный 50-метровый бассейн. У воды на шезлонгах лежали все его жены, причем с учебниками в руках. К учебе они относились очень ответственно, а поскольку не тратили время на обычные студенческие гулянки, то сдавали многие предметы до срока и уже сейчас прилично опережали программу обучения. Рада грызла артефакторику Бирха Эгона. Верианта с книжкой и планшетом разбиралась в 300 формах статической магии, а Лиара, сев на краешек шезлонга, вчитывалась в разделение потоков Ильма Варраго. Учебники, как им и было положено, печатались на бумаге отличного качества и переплетались в тяжелые кожаные обложки. Такова была традиция, и никто не собирался ее менять в угоду техническим новшествам, которые накатывались каждые 10-20 лет, вынося на поверхность то обучающие кристаллы, то виртуальные обучающие миры, то еще какую-нибудь модную штуку. Но переписывать всю программу обучения, меняя динамику, наполнение и насыщенность потока даже раз в 20 лет, было очевидной глупостью, а глупости альвы старались не делать. Не мешая женам, Тайр разделся и, войдя в воду, проплыл в быстром темпе от бортика до бортика несколько раз, а выйдя из воды, присел на крайний шезлонг. Рада на несколько секунд оторвала глаза от книги и, сфокусировав взгляд на мужа, задумчиво прищурилась. «Что-то не выходит?» «Да», – Тайр, в очередной раз подивившись точности женского восприятия, кивнул. «Нагрузи людей. Чего ты тащишь все время воз в одиночку?» «Да не решат они проблему», – Тайр махнул рукой. «В этот раз возможно», – Рада кивнула и отложила книгу в сторону. И во второй, и в десятый, а на 50-й, глядишь, и справится. А не будешь грузить, так и вести не будут. А сейчас пусть не догонят, так хоть согреются. Хм, Тайр улыбнулся. Пожалуй, что ты права. Я как-то за последние 50 лет отвык от создания собственных структур. Обратись к Лавари Энтего. Это ветвь темного пламени. Я знаю Лавари. Тайр кивнул. Только почему именно к ней? Лавари – талантливый аналитик и специалист-информационщик. Самоучка, но это даже лучше. Она не знает, чего делать нельзя и что не получится. Будет пробивать любые стены. Да, в общем, уже пробивала. И вообще, присмотрись к ней. Можешь, кстати, затащить ее в постель, но не слишком усердствуй, чтобы у девочки не снесло башню. А без этого никак? Можно и без этого, Арада спокойно кивнула. Но так лучше привязать ее на эмоциональном уровне. Кроме того, у нее будет ее персональная большая тайна, что очень способствует личной преданности и общей концентрации на работе. Дай ей возможность самой набрать людей, обеспечь все, что нужно, и будешь удивлен результатом. И, кстати, имей в виду, что у нее психотип Ваури 16. А это что? Напомни, пожалуйста. Любит пожестче, но без фанатизма. Когда Тайр ушел с крыши, Арада подняла браслет коммуникатора и, найдя нужный номер, включила соединение. «Слушать внимательно», – произнесла она, когда услышала ответ. «Предварительную работу я провела, так что давай, приводи себя в порядок и будь готова. И помни, если в твоей голове даже на секунду зародится мысль о предательстве, лучше убей себя сама. Надеюсь на твое благоразумие». Когда Арада оборвала связь и положила браслет на шезлонг, то поймала вопросительный взгляд Верианты поверх книги. «Да девчонка одна втрескалась в Тайра до самозабвения, но при этом талантливый аналитик. Я подумала, что она может стать его личным мозговым центром и при этом будет предана ему как рабыня на крови, а то он суетится, пытаясь все успеть». «Успеть к сроку?» Тайр чуть склонил голову, словно обдумывая вопрос. «А нет никаких сроков. Точнее, есть, но уж слишком отдаленные, чтобы ставить их в качестве маркера. Ваша рабочая группа лишь зародыш будущей аналитической службы дома, и требований к вам пока немного. Секретность, аккуратность в поисках, чтобы не разворошить все раньше времени, но и аккуратность в выводах». Пять женщин и двое мужчин сидели перед Тайром в одном из совещательных залов, внимательно слушая главу дома. Набранные по результатам тестов и собеседований из всех ветвей дома, они быстро освоились в непривычной для себя роли и буквально засыпали Тайра вопросами, которые иногда казались им неудобными, но для бывшего лорда Гента не существовало неудобных вопросов. Руководитель группы, высокая, как и все Альвин, сереброволосая и подвижная женщина лет 50, что у Альвари считалось расцветом юности, пока не задала ни одного вопроса, но внимательно следила как за самой дискуссией, так и за Тайром, пытаясь по мельчайшим внешним проявлениям прочитать его истинные намерения. Когда Тайру это надоело, он повернулся к Авори и улыбнулся. «Ты ничего не спрашиваешь, хотя, судя по всему, у тебя масса вопросов». «Да, мой лорд», – она, не вставая, поклонилась. «Тут интересовались финансированием, жильем, охраной и прочим. А мне интересно, какие информационные каналы будут в нашем распоряжении?» «Прежде всего, открытые источники», – Тайр с улыбкой посмотрел на собравшихся. «Никакую информацию невозможно утаить от утечки. Ваша задача будет создать фильтр от зашумления полезной информации и от попыток спрятать ее под завалами информационных вбросов. Второй канал – это данные разведслужб, которые пусть и нерегулярно, но все же будут поступать в ваше распоряжение. Информационные бюллетени разведок, иногда даже первичные рапорты агентов и уж совсем редко аналитические доклады наших соперников и коллег. Можете нанимать хакеров, свободных агентов и коммерческие структуры в рамках бюджета. Можете устраивать провокации и затевать войны, но все лишь для получения результата. Но я буду очень огорчен, обнаружив бессмысленные действия. При острой необходимости можем собрать оперативную группу и выслать на место, но это не будет системой. Ну и помните, что на первом месте у нас благополучие нашего дома, затем дома Русальвин и народа Альвари, и только в последнюю очередь благополучие всего человечества. Теперь идите, обживайте свои апартаменты и рабочие места, а тебя, Авора, я попрошу остаться». Когда будущие сотрудники аналитического центра разошлись, Тайр кивком головы пригласил следовать за собой и поднялся этажом выше в свои рабочие комнаты. Пространственно где-то именно здесь находился его старый кабинет, и именно здесь стояли его сейфы, успешно пережившие и штурм дворца, и взрыв, уничтоживший здание. «Присаживайся». Он кивнул на широкий диван, налил Реха в две чашки и поставил перед Аворой на столик. «Спрашивай». Авора подняла чашку и сделала аккуратный глоток. «Надо же, совсем как мама готовила». Она подняла взгляд и внимательно посмотрела на Тайра, словно ища в нем что-то. «Ты совсем не похож на наших мужчин, владыка. Да, быстр, силен, безжалостен. Но все это скрыто, хоть и увеличено, не зная в какой степени. Но ты, конечно, не из нашего дома. Даже старейшины и главы ветвей смотрят на людей, словно на инструменты или расходный материал. Это наша суть. Никто не важен, важен дом, его положение, его казна и его выживание. Жизнь каждого члена принадлежит дому и является просто ресурсом. А со мной что не так? Тайр устроился напротив и тоже, подняв чашку, сделал глоток терпкого и освежающего напитка. А для тебя мы просто дети, все, включая стариков. И зачем мы тебе? Ты богат, у тебя красивые жены и фантастические связи. Кто мы тебе? Ты уверена, что хочешь это знать? Из-под лица юного Альва вдруг выглянуло нечто такое, отчего спину Аворы прихватило ледяным ознобом. Она помолчала, обдумывая ответ, и уверенно кивнула. «Да, хочу. Наверное, я совсем дура и не понимаю всей глубины пропасти, куда хочу заглянуть. Но пусть будет так. Начну с прямого ответа на твой вопрос. Да, вы для меня дети». Заблудившиеся в своих страхах, ненависти и пролитой крови. И если выведу вас к свету, буду почитать это одним из лучших своих деяний. Как инструмент, вы мне не нужны. Как расходный материал тоже. В Тысячемирье полно наемников и просто авантюристов, готовых сделать любое, даже самое трудное дело только за деньги. Но куда вас девать? 3000 человек. 3000 судеб, миллионы желаний и мириады страстей. Не старая бумажка, чтобы выкинуть или даже пройти мимо. Совесть, она такая штука. Раз пройдешь мимо второй, а потом и не заметишь, как превратишься в обыкновенную мразь. Да, Авора покачала головой. У меня было много вариантов твоего ответа. Даже слово чести, данное перед лицом Творца, но вот это... «А что это?» – Тайр рассмеялся. «Можешь считать мою совесть частью искры Творца и все мои договоренности с ней, клятвами перед ликом его. Не усложняй, Авора. У каждого человека есть убеждения, даже если они заключаются в том, чтобы не иметь никаких убеждений. У меня вот такие. Кстати, а твои убеждения не противоречат тому, что ты практически развела свою матрису на свидание со мной?» «Ну, не развела, конечно», – Авора слегка порозовела. «Арада сразу поняла, что у меня в этой встрече есть совсем другой резон, но сочла, что некоторая интрига в деле создания аналитической группы не помешает». «Детский сад», – прокомментировал Тайр и покачал головой. «Как же вы живете с таким ворохом мусора в голове?» «Так потому мы и не главы дома». Авора негромко рассмеялась и, чуть склонив голову, вытянула свою косу с трехгранным стальным жалом так, чтобы она легла поверх груди. «А ты будешь наставлять нас, неразумных, на путях творцов?» «Пороть вас надо, а не наставлять», – Тайр вздохнул. «Это обязательно», – Авора как-то странно улыбнулась, – «но сначала...» Она мягко встала и, шагнув к главе дома, опустилась на колени и подняла голову так, чтобы было видно ее горло. «Прими мою верность и жизнь, повелитель!» «Твоя жизнь и верность принята!» Тайр, страшно не любивший всякую театральщину, тем не менее уважал обычаи и, как того требовал этикет, провел указательным пальцем по горлу Аворы и подал ей руку. Не поднимаясь, Авора дернула шнурок на спине, чуть изогнувшись телом, выскользнула из платья и только после этого встала перед Тайром совершенно обнаженная. «Пусть это будет мальчик».